«Гусь-гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Оперы и призраки. Музыкальные страшилки». Лекция первая. «Соломея и отрубленная голова». Вы любите страшилки? В черном-черном городе, на черной-черной улице, в черном-черном доме жил черный-черный человек. Ну хорошо, может быть, любите и не самое правильное слово. Во всяком случае, не для всех. Но то, что страшилки нас так или иначе завораживают, это факт. Почему люди испокон веков рассказывают страшные истории? Может быть, потому что, говоря о чем-то пугающем, мы постепенно избавляемся от страха, как будто в рассказе мы получаем некую прививку от действительно страшных вещей в жизни. Ведь когда мы просто слушаем, с нами ничего такого не может случиться. А может быть, страшилки отражают ужас древних людей перед всем чужим. Страшные истории рассказывают не только детям. Взрослые это тоже очень любят. Пишут страшные романы и пьесы, снимают фильмы ужасов. А еще, конечно, ставят спектакли, в том числе музыкальные. Они называются мюзиклами или операми. Есть такой суперпопулярный музыкальный спектакль «Призрак оперы». Настоящая жуткая история. Там речь о странном существе, прячущемся в подземных помещениях Парижского театра Гранд-Опера. Поэтому и наш курс мы решили назвать «Оперы и призраки. Музыкальные страшилки». В 10 выпусках курса мы поговорим о 10 страшных операх, где действуют привидения, злодеи, странные и даже совершенно невозможные существа. Совсем не все наши истории будут фантастическими. Некоторые будут связаны с обычными человеческими злодеяниями. Все эти оперы были написаны в прошлом, 20 веке. То было время необыкновенных открытий, а еще мощных исторических потрясений и больших войн. И это, конечно, сильно повлияло на искусство. В нашем курсе мы будем обсуждать сюжеты опер, их героев и авторов, а еще слушать очень много красивой и иногда очень странной музыки. Сразу хочу вас попросить, если вы знаете про себя, что страшные истории не дают вам заснуть, послушайте лучше другой наш курс про оперы. Он называется «Царица и воительница. Приключения оперных героинь». Там тоже бывают страшные моменты, но все-таки не в таком количестве, как в этом курсе. Кстати, лучше всего не только слушать, но и рассматривать наши жуткие оперные сюжеты. Кроме курса есть еще моя книжка «Оперы и призраки. Страшные истории в буквах и картинках», которая вышла в издательстве «Альпина Дети». Там вы можете прочесть о всех наших операх еще больше, а еще увидеть их нарисованными. С книгой, а на самом деле даже с двумя книгами, одной очень древней, а другой не очень, связана и опера, с которой я бы хотела начать. Она называется «Соломея» по имени главной героини. Изначально Соломея – это библейский персонаж, но еще про нее написал пьесу британский драматург Оскар Уайльд. И уже по этой пьесе, в свою очередь, была написана опера немецкого композитора Рихарда Штрауса. Эта история разворачивается в Иудее. Так называлось одно из еврейских царств со столицей в Иерусалиме. Сейчас это государство Израиль. А 2000 лет назад, в те времена, о которых мы говорим, то была римская провинция, то есть Иудея подчинялась Римской империи. Соломея принадлежала царскому роду, большой семье правителей Иудеи, известных жестоким и развращенным нравом. Мать Соломеи, Иродиада, оставила своего мужа и вышла замуж за его брата. Его звали Ирод Антипа. Эту порочную связь публично обличал христианский пророк Иоанн Креститель, популярный проповедник, страстные речи которого охотно слушали израильтяне. Ирод даже хотел убить Иоанна, но не сделал этого, то ли потому, что побоялся народа, который Иоанна очень любил, то ли потому, что сам в глубине души считал его праведником. В итоге Ирод заключил Иоанна в темницу. И вот однажды царь устраивает большой пир. На нем, конечно, присутствует его жена Иродиада и ее дочь, его падчерица Соломея, а еще множество гостей. Из дворца доносится шум празднества, а снаружи молодой начальник дворцовой стражи по имени Нарработ влюбленным взглядом следит за молодой царевной. «Как прекрасно сегодня ночью, царевна Соломея!» И вот во время этого пиршества из темницы до нас доносится голос Иоанна, или, как зовут его в опере, Иоканаана. Услышав этот голос, юная царевна Соломея загорается желанием увидеть пророка. Загадочный пленник интригует ее, а еще она не выносит своего отчима Ирода, и ей страшно хочется посмотреть, как выглядит человек, которого тот так боится и ненавидит. Видя, что начальник стражи Нарработ влюблен в нее, она упрашивает его вывести пленника из темницы, и тот покоряется. Иоканаан не похож ни на кого из людей, которых Соломея видела в окружении своего отчима и матери. Изможденный, но по-прежнему полный гнева и мощи пророк одновременно страшен и притягателен. Соломея говорит, что хотела бы поцеловать его. Но Иоканаан с омерзением отталкивает царевну. Для него, праведника, она воплощает все плохое, противное, греховное. Он возвращается в свою темницу. Атмосфера на пиру Ирода вроде бы праздничная, однако мы ощущаем, что в этой роскоши, в пышности и в изобилии есть что-то пугающее и отвратительное. Все здесь пронизано тревогой. Ощущают ее и Ирод с Иродиадой. Чтобы отвлечься и поднять себе и гостям настроение, царь просит Соломею станцевать для него. Иродиада возмущена, да и сама Соломея поначалу не хочет этого делать, но Ирод обещает дать ей все, что она пожелает. И в конце концов царевна соглашается. Эта знаменитая сцена называется «Танцем семи покрывал». Танцуя, Соломея, вначале завернутая во множество вуалей, как бы сбрасывает их одну за другой. Когда Соломея заканчивает танец и приходит время просить награду, она требует принести ей на блюде отрубленную голову Иоканаана. Ирод испуган, он в ужасе, однако ему приходится подчиниться. Он казнит пророка. Соломея же, наконец, выполняет свое желание. С отвращением Ирод, Иродиада и вся их свита смотрят, как царевна целует его безжизненные губы. Mm-hmm. Даже для развратного Ирода это слишком. Охваченный омерзением и страхом, царь приказывает своей страже казнить царевну. Как я уже говорила, Соломея пришла к нам из Библии, священной книги христиан. Однако там ее история рассказана совсем иначе. Принцесса Соломея там эпизодическая героиня, она не названа даже по имени. И весь смысл ее появления в библейском сюжете в том, что она служит орудием мести для Иродиады. Девушка требует казни пророка именно по наущению своей матери, ведь Иродиада ненавидела Иоканаана за то, как страшно он обличал ее в своих проповедях. В опере же Соломея сама решает просить Ирода обезглавить Иоканаана. Но почему? Неужели поэт, а за ним композитор, решили посвятить свою работу просто испорченной, мстительной злодейке? Конечно, на самом деле все не так просто. В образе Соломеи мы можем найти и обиженного ребенка, живущего в искусственном, наглухо закрытом, полном жестокости мире, дворцовых интриг, постоянного греха и ненависти. Мы можем смотреть на Соломею как на ужасный результат пренебрежения и насилия со стороны родителей. Рядом с Родиадой и Иродом она чувствует себя брошенной, ненужной и одинокой. Наконец, и сам Иоканаан очень далек от кроткого, доброго святого. Пророк, который изрыгает проклятие и отталкивает Соломею, когда она пытается приблизиться к нему при их первой встрече, откровенно страшен. Карьера автора этой оперы, немецкого композитора Рихарда Штрауса, была невероятно длинной. Он родился еще в середине XIX века, прожил 85 лет и сочинял музыку на протяжении почти 70 из них. «Соломея» была написана, когда Штраусу было около 40, и стала его сенсационным успехом. То были 1900-е годы, когда в Европе царила атмосфера, которую иногда называют «fin de siècle». По-французски это значит «конец века». Предыдущий XIX век действительно только что завершился. Человечество стояло на пороге нового столетия. Оно обещало головокружительные перемены в повседневной жизни, науке, технических возможностях, а еще масштабные и страшные события – мировые войны и крушение некогда мощных государств. Первая мировая война началась через 9 лет после премьеры Соломеи Штрауса. Но еще раньше, на рубеже XIX и XX веков, люди ощущали беспокойство и смятение, говорили о разложении и упадке общества. Как это часто бывает в смутные времена, дурные предчувствия соединялись в их настроении с обостренной тягой к красоте, празднику и удовольствиям. Соломея замечательно воплощает это время. Роскошный пир Ирода, белые павлины, сочные спелые фрукты, прекрасная юная танцующая царевна и рядом лежащая на блюде человеческая голова. Притягательное и отвратительное все время переплетаются и в пьесе Уайльда, и в опере Штрауса. А музыка, одновременно хищно, жутковато звучащая, полная взвинченных чувств и при этом сказочно красивая, держит нас в состоянии постоянного напряжения. В следующей лекции о загадочном герцоге «Синяя борода» и о том, что скрывается за запертыми дверями его мрачного замка.